то штиль, а то шторм, в соленом голубом просторе, словно в сердце твоем переплелись неразделимо и рассвет, и туман, с откровением обман. Я непрекаянный кораблик твой, и злясь, и терпя, но прекращать давно пора бы, пораздить мне тебя. Не мудрено в твоих бермудах, вот еще за напасть, безнадежно пропасть. Медленно тают круги на воде, был вчера здесь, а сегодня нигде. Я между землею и небом завис. Что же мне делать с любовью моей, словно бумажный раскрашенный змей? Я вверх не лечу и не падаю вниз. Ты непроглядна, словно бездна, так и манишь ко дну, и безусловно, неизбежно я в тебе утону. Опять безропотно накроюсь я зеленой волной и останусь с тобой. А бесшабашная гроза начнет лихой свой разгул, но в этих ведьминских глазах уже не раз я тону. Мне надоело то и дело за тебя умирать, а тебе наплевать. Медленно тают круги на воде, был вчера здесь, а сегодня нигде. Я между землею и небом завис. Что же мне делать с любовью моей, словно бумажный раскрашенный змей? Я вверх не лечу, не лечу и не падаю вниз. Свободным стану я и вольным, мой закончится срок, швырнут меня шальные волны на прибрежный песок. Рукою ласковой и щедрой будет жизнь мне дана, но зачем мне она?